«И все же, зачем тебе это?» – спросил парень. «Скоро узнаешь», – улыбнулся я. «Осталось только найти самый оптимальный состав краски для нанесения. С этим сложнее, да и библиотека скоро закроется. Иди тогда, я сам найду, что нужно». «Уверен, совершенно». Спрятаться от библиотекаря труда не составило, имея такого помощника, как Рэй. «Почему ты не идешь спать?» – поинтересовался Фей. «Мог бы и завтра все это поискать». «Нет», – улыбнулся я. «Завтра у меня с военным факультетом общая пара по стратегии унитарн, и Орлин явится вместе со мной», – захихикал я как идиот. «Ты что-то задумал?» – возмутился хранитель. «А ну рассказывай, у друзей не должно быть секретов». Ну и я поделился. Рэю тоже это показалось интересным, так что он принялся летать по ночной библиотеке и таскать мне книги. Выйти труда не составило, так как у меня имелись ключи к защите всех самых интересных мест школы, как, например, лаборатория алхимии. Ключи не физические, конечно, а символы к оберегающим плетениям. Глава 26. Пов. В итоге я не спал всю ночь, но все же успел сделать все, что собирался. Осталась последняя деталь – найти помощника. Тут особо выбора не оставалось, Лиштаран принес мне клятву служения. К тому же, Айлала исполнила обещание, и парень вышел из депрессии. Ох, не знала она, какой сюрприз ее скоро ждал. «Что случилось?» – сонно пробормотал Таран, хотя даже глаз не открыл. «Ты мне нужен, так что подъем», – тряс я его. «В такую рань, можно, я еще немного посплю, на том свете выспишься. Пошли давай». Таран притих, а потом вскочил на кровати. «Что ты сказал?» «Я умру», – я спросил. «Ты стричь волосы умеешь?» «Не знаю». «Да, наверное». «Адмир, такая рань, что случилось? Если ты сейчас же не пойдешь со мной, то я очень сильно обижусь и верну клятву, раз она для тебя пустой звук». «Что? Я сейчас?» Он все же начал собираться. «Что там у вас такое?» От наших пререканий проснулся Ранис. «Спи», — отмахнулся я от него. «Тебя это не касается». «В смысле не касается?» — не понял Мармент. «Ты надумал что-то делать?» «Возможно. Спи дальше». «Ну уж нет, я с вами. Раз так хочет, то пусть, лишь бы потом не мешал». Мы проскочили через главный вход, пока в лазарете происходила пересменка, так что никто трех посетителей не заметил. Койка Орлина оказалась пуста, но Рэй тут же облетел все отделение и сообщил, что тот уже возвращается из туалета. «Зачем мы здесь? И кого ждем?» — прошептал Ранис. Таран же спал на ходу и будто бы ничем не интересовался. «Хочу кое-кого взбодрить и, возможно, сорвать урок», — улыбнулся я. «Ты с ума сошел? Зачем?» — уставился на меня Мармент. «Чтобы весело было», — пожал я плечами. «Тихо, он идет. Кто? Увидишь». Орлин замер, стоило ему только откинуть занавеску. Мы заняли почти все свободное пространство, так что ему места практически не оставалось. А еще я заметил реакцию друзей на ожоги, шок. Таран даже моментально проснулся и распахнул глаза. «Дейрин, опять ты?» — парень недовольно уставился на меня. «Я же сказал, мне не нужна твоя помощь, уходите». Он встал полубоком, пропуская нас. «Тор, стул найди», — пихнул я в бок Тарана. «Я ему помогу». Ранис также выскользнул в коридор. «Смотрю, ты так просто от меня не отстанешь», — вздохнул Орлин и сел на кушетку, внимательно рассматривая меня. «Давай я тебя причешу», — сказал я, доставая из кармана расческу, и даже потянул к нему свои руки. «Тебе что?» — он схватил мою кисть, которая почти дотронулась до него. «Совсем не противно». «А почему должно? Ты получше на себя посмотри, совсем запустился». Он отпустил ладони, и я принялся драть его патлы. Парень терпел недолго и забрал у меня расческу. К тому моменту мои друзья нашли стул, на который я Орлина и усадил. «Не понимаю, что ты собираешься делать?» — недовольно пробурчал парень. «Подстригу тебя по-нормальному. А брить хочешь?» — он повернул голову, недовольно смотря на меня. «Думаешь, я так просто это позволю?» «Ну, давай не просто», — пожал я плечами и начал расплетать свою прическу под непонимающими взглядами. Левой ладонью залез поближе к коже, немного кинетики, и отвалился большой шмоток волос. «Я сделаю себе такую же стрижку», — удивились все. «Раньше же всех взял себя в руки Орлин». Он отвернулся и сказал: «Делай, что хочешь». Я перекинул его волосы на левую сторону головы, обнажая проплешины. Ножниц у меня не было, так как бумагу никто не резал, та являлась достаточно ценным ресурсом. Да и зачем, если есть кинетика? Создал лезвие по длине указательного пальца и принялся сбривать ошметки волос. «Надеюсь, ты действительно не собираешься окончательно опозорить меня», — с некой грустью сказал он. «Ты ведь сам понимаешь, что это не так, иначе бы сопротивлялся больше. После моих слов он заткнулся и закрыл глаза, выглядел как преступник, стойко переносящий наказание. Я же выбрил ему всю правую сторону с ожогами, небольшой клин волос обрезал челкой сбоку, оставшиеся длинные патлы заплел французской косой от темечка до макушки, где сделал тугой хвост. Вышло вполне себе интересно на вид, остался лишь последний штрих. «Сейчас, возможно, будет больно, потерпишь», — Орлин кивнул и сжал сиденье пальцами. «Я же достал заготовку татуировки с саламандрой и приложил лист относительно дешевой полупрозрачной бумаги к коже парня. На щеке лапка, голова на выбритой стороне головы, еще одна конечность тянулась к затылку, тело изгибалось на шее, там же еще одна лапа и последняя следовала за хвостом на надплечье». Проговорил заклинание активатор и подлил дендростихию. Парень напрягся, но не издал ни звука. «Ты это как сделал?» — воскликнул Мармин и первым потянулся к идеально ровной коже. «Это же магическое ранение!» Когда Орлин понял, что его касается слишком много рук, то подскочил на месте, трогая там, где еще недавно были шрамы. И с пониманием того, что кожа идеально гладкая, его глаза становились все шире. На самом деле пигментация осталась, но она терялась на фоне рисунка темно-синими чернилами. «Ну как вам?» Довольный собой, я обратился к друзьям, что все это время молча наблюдали за моими манипуляциями. «На удивление неплохо», — первым ответил Таран. «Выглядит странно и необычно, но достаточно интересно». «Отлично», — кивнул я. «Теперь ты с моими волосами сделаешь то же самое». «Но, я не могу». Тот тут же замахал руками. «Это еще почему?» «Не понял я. Твои волосы, они ведь шикарны. Как я могу посметь?» «Таран, ты меня разочаровываешь». Я с недовольством посмотрел на него и скрестил руки на груди. «Я сделаю», — вызвал Саранис. В это время Орлин пришел в себя и рванул из своей палаты, если так можно было назвать пространство, ограниченное белыми больничными шторами. Я еле успел среагировать и поймать его за руку. «Ты куда? Мне нужно зеркало», — он ошарашенно смотрел на меня. «Иди с ним», — кивнул я Тарану. «Хоть какой-то прок от тебя будет, и скажи ему, чтобы Маней не фонил, иначе сотрется все». «И все же, Мармент, запустил свои клешни в мои патлы, ты точно уверен, что хочешь их состричь? Такие мягкие и шелковистые, зависть не только парней, но и девчонок. Волосы всегда могут отрасти, к тому же, когда мне еще экспериментировать? Еще немного и стану взрослым. Ладно, лишь бы ты не сдал меня потом. Скажу, что сам сделал. Да кто тебе поверит?» Засмеялся он, закидывая мои патлы на правую сторону. «По задумке, наши прически с Энгваном должны быть зеркальными». Медсестра пришла неожиданно быстро. Мы услышали ее шаги и все, кроме меня и Орлейна, спрятались за ширмами в соседнем номере. «Ты что здесь?» Только и успела она сказать, как я выхватил из ее рук тарелку с похлебкой, а сама девушка рухнула на пол. «Ты что с ней сделал?» Испугался Орлейн и тут же присел, чтобы поднять ее и уложить себе на кушетку. «Да так, ничего. Поспит несколько часов». «Ничего с ней не будет», — отмахнулся я. «Мне действительно было не до нее. Тут дело оставалось за малым — нанести татуировку. В моем случае это была продольно-полосатая извивающаяся змея и три листники по бокам, все из символики Дейринов. Цвет татуировки зеленый. Ну ты безбашенный», — засмеялся Мармент, выглядывая из-за занавески. «Слушай, может мы пойдем уже? Так и опоздать можно. Мы вас догоним», — посмотрел я на парня. «Да и вообще, лучше, чтобы нас не видели вместе». «Понял», — кивнул Ранисы, прихватив с собой оказавшегося совершенно бесполезным Тарана, направился к выходу. «Откуда ты узнал про саламандру?» — тихо спросил Орлин. «Так она у тебя на рубашке была», — пожал я плечами, вот и подумал, что как-то относится к твоему дому. «Сила, мужество и несгибаемая воля», — хмыкнул он, перечислив то, что написано рунами в первую очередь на его животинке. Остальные символы отвечали за разглаживание и были скрыты за ними. «Ты определенно умеешь льстить. Эти слова не про меня. Думаешь?» Я внимательно посмотрел на него. «Ешь лучше, до занятий не так много времени осталось. И где твоя одежда?» Орлин находился в белой льняной робе, что ему выдали в лазарете. «Ее нет», — улыбнулся он. «Забыл? Моя форма сгорела. А замены разве нет?» — удивился я. «Не могло так быть, чтобы подобный нюанс взрослые не предусмотрели. Школьная форма ведь не та вещь, что так просто найти, она шилась исключительно на заказ, арендованная. Но ее нужно еще забрать у коменданта. Да чтоб тебя! Похоже, мы и правда опоздаем сегодня». Пока Орлин ел, я убрал срезанные волосы в мешок. Потом накинул на парня свой халат, так мы и добежали до общаги, прячась по кустам. Затем пока растормошили комендантшу, которой наш внешний вид пришелся не по вкусу. В общем, гонку слышали еще на подходе к зданию школы. Только не говори, что ты отказывался уходить из лазарета тупо потому, что у тебя не было ничего, кроме больничной робы, покосился я на него. Так, а кто бы смог принести мою одежду? Орлин недовольно отвернулся. Его комната оказалась разделена занавеской надвое, причем соседу причиталась меньшая территория. Тот побаивался Ингвана и старался пересекаться с ним как можно реже. Детский сад, честное слово. Эх, а татуировка саламандры и правда выглядела хорошо. Ему вообще эта прическа шла вместе с колючим взглядом. А вот я. Ну почему моя рожа такая смазливая? Будто пятилетка смастерила себе ирокеза и изображает панка. Ну да ладно, я и так не собирался носить этот образ вечно. Точнее, хотел просто посмотреть, пойдет мне или нет что-то необычное. Когда мы зашли, Анрис прервала свою речь. Выражение ее лица показалось мне забавным, она действительно была удивлена. Студенты начали оборачиваться на нас и реагировать. Кто-то молчал и хмурился, кто-то улыбался, другие шептались. В итоге поднялся знатный гул. Мы сели на заднюю парту, ближе к входу. По движению Марлина было видно, что он чувствует себя неловко, я же старался держаться легко. Достал учебник и раскрыл его, сосед повторил за мной. «А ну тихо!» — рявкнула Нитарн, перекрывая гул аудитории. Это не особо помогло, так что она воспользовалась заклинанием, с которым я не сталкивался прежде. Наступила звенящая тишина, давящая на перепонки, и это несмотря на раскрывающиеся рты. Тут же сориентировался и посмотрел на мир иначе. Воздух наполнили частички маны, между которыми парили мелкие структурированные печати. Я же поспешил зарисовать их на листке. Сколько же сил она потратила на это? Жаль, не видел изначальный объем свечения, так что не мог определить хотя бы на глаз. Заклинание длилось секунд 7, после чего мир будто выдохнул. Давление и звон из ушей ушли, и я действительно услышал чей-то усталый вздох. Странный эффект, Дейрин. Голос девушки звучал угрожающе, а от взгляда брала дрожь. А я то думал, что это ее улыбка жуткая, когда извращалась в том, что называла обучением. Как это понимать? Простите, мы опоздали, нервно улыбнулся я. Можно присутствовать на вашем занятии, мастер, адмир, не изображай дурачка. Что с твоими волосами? А что с ними? Я удивленно пощупал волосы в хвосте, оттягивая их вперед. Вроде на месте. Дейрин, она начала медленно подниматься по лестнице, сверля меня недобрым взглядом. Что? Но девушка не ответила, молча подошла к нам и сначала схватила за ухо Ингвана и вытащила в проход, а потом и меня, так как сидел дальше. Конечно, попытался уклониться, но против Флаоса первой ступени просто не было шанса. Анрис провернула чудеса акробатики и проявила потрясающую скорость и точность движений. Почему ты заявился на мое занятие в неподобающем виде? Она максимально близко приблизилась к моему лицу. Орлин в это время стоически переносил все неудобства, я же еле держался. Больно. Это очень больно. Еще немного и она реально мне ухо обломает и станет оно маленьким, как у человека. Но мастер Анрис, я ведь в форме, и чистый, волосы уложены. Да, это все, что говорилось в регламенте о подобающем виде. Еще простриженные ногти и обувь, босиком нельзя ходить. На шее что это за дрянь у тебя, руны? Это я вижу. Зачем ты вообще изуродовал себя? Еще и Ингвана в придачу. А почему сразу я? Может, это была его идея? Парень лишь нахмурился на это, даже не посмотрев на меня. Видимо, учительнице надоело задавать мне вопросы, так как она снова рявкнула студентам заткнуться, а также номер параграфа для самостоятельного изучения. Закончив отдавать распоряжение, потащила нас в коридор, где наконец отпустила и захихикала, еле сдерживаясь. «Адмир, ну ты и учудил», — сказала она. «Меня решил проверить». «Да, думал, я ничего тебе не сделаю за такую выходку». «Да что я сделал то?» — недовольно пробубнил я, потирая свое бедное ухо. Орлин так и стоял на месте, а ухо его горело красным. «Не притворяйся, я знаю, что ты не настолько глуп. Кстати, тебе не идет», — она потрепала меня за челку и слегка скривилась. «А ему?» — ткнул я пальцем в парня, что старательно пытался не отсвечивать, даже заходил за спину девушки, чтобы не попадаться на глаза. Неужели надеялся, что о нем забудут? Ему, возможно, она также потрепала его челку, Отчего Эрлин зажмурился. «Ну надо же!» Тут же воскликнула Анрис. «Еще один стесняшка, ты решил команду собрать? Не смешно вообще-то. Ты лучше скажи, что дальше? А разве не ясно?» Она поставила руки в боки и посмотрела на меня с вызовом. «Поведу вас двоих к ректору». В подтверждение своих слов девушка подхватила нас под локти и потянула дальше по коридору. Периодически она поглядывала на татуировку Ингвана, так как бритыми частями мы располагались к ней. Глаза ее зажглись, а потом в конце коридора она вообще остановилась и вознамерилась потрогать татуировку Ордейна. Благо я вовремя разглядел, что ее палец напитался маной. «Нет!» — воскликнул я и накрыл ладонями его шею. «Ты же разрушишь плетение и заклинание развеется. Это ты сам сделал?» Она с прищуром посмотрела на меня. «Не совсем. Мне парень со свободного факультета помог. Правда, он не знал, зачем мне это нужно. Обещаю не разрушать». Она подняла руки в примиряющем жесте. «Можно посмотреть?» Я отошел от Ингвана, так как по сути уже стоял, прикрывая эту каланчу своей тушкой. «Только аккуратно, пожалуйста. Хаем, у тебя ведь нет этого второго слоя». Она склонилась над парнем, просто надавила на него рукой, заставляя пригнуться. Да она ему просто дышала в шею. Естественно, этим сильно смущала Орлейна, тот даже краснеть начал. Эти пятна то, что осталось от ожогов. И в следующий миг она просто оттянула вырез рубашки Ингвана, нагло заглядывая под нее. Уж этого парень вынести не мог и отскочил, прижимая кусок ткани к себе. «Интересно, очень интересно», задумчиво сказала она. «Идем». Анрис кивнула головой и направилась вперед к лестнице на следующий этаж. В этом крыле располагались кабинеты преподавателей и, собственно, ректорат. Мы, как послушные студенты, молча последовали за ней. Лишь на подходе к помещению, где находился секретарь, снова схватила нас за уши и втянула внутрь. «Я надеюсь, мастер Ардрир Кларен на своем рабочем месте?» Довольно агрессивно она заявила молодому парню, что сидел там. Тот ошарашенно уставился на нее, потом на нас, проморгался, и лишь после этого кивнул и махнул рукой на дверь. Анри столкнула нас вперед, сначала Орлейна, потом меня, и лишь затем вошла следом. «Вы только посмотрите, что творят эти мальчишки. Они сорвали мне урок. Разве это достойный вид для студентов высшей королевской магической школы Эмрата? Я то думала, что подаю заявку на работу в приличное заведение». Она продолжала что-то громко причитать, пока ректор удивленно смотрел на нас и собирался с мыслями. Наконец, он поднялся со своего места. «Уважаемый Анрис Нитарн, ну конечно это недопустимо. Я вас прекрасно понимаю. Только позвольте придать нашему разговору больше конфиденциальности». С этими словами он начал творить магию. Вокруг нас образовался полог тишины, а Анрис заткнулась. Я обернулся к ней и увидел, как она еле сдерживается от смеха. «Дейрин», ректор строго посмотрел на меня, «ты бьешь все невообразимые антирекорды. Третья неделя обучения, а ты в моем кабинете уже в третий раз. Что мне ждать на следующей неделе, Кареллан, и что это за вид?» Он наконец-то улыбнулся, и я смог расслабиться. «Все же, когда на тебя недобро смотрит эльф чудовищной силы, поджилки сами по себе начинают трястись. Да почему все время Дейрин да Дейрин? Будто я что-то плохое сделал». Показушно надулся я и скрестил руки на груди. «Ардрир, ты лучше на это посмотри», хихикающая девушка притянула к себе смущенного Орлейна, «только аккуратно, тонкая работа». Мужчина подошел ближе и также склонился над парнем. «Довольно изобретательно, хоть и бесполезно», покачал он головой, поворачиваясь ко мне. «Первая же драка и вся магия улетучится. Пусть капюшон носит и снуд», пожал я плечами. «Тоже мне, проблема. Ладно, разбирайтесь тут сами. А у меня в аудитории студенты без присмотра», сказала Нитарн и быстро ушла. Ректор же задумчиво проследовал к своему месту и сел, после чего позволил и нам. Напротив него стоял один стул, так что его быстро занял я, а Орлину пришлось брать у стены. «И что же мне с вами делать?» Мастер Ардрир устало вздохнул. «Я рад, что ты наконец пришел на занятие», посмотрел он на Ингвана, «но твой вид», мужчина покачал головой. «С тобой же, Дейрин, другой разговор. Мне снова отправлять письмо отцу, чтобы он прислал кого-то за тобой? Зачем?» – удивился я. «Ведь выходные уже послезавтра. Ничего опасного я не сделал». «Хорошо, но узор на шее ты уберешь. И ему тоже», – перевел он взгляд на Орлейна. «Ну можно хотя бы до выходных?» Я попытался состроить лицо жалобнее. «Нужно ведь будет еще снуд купить. Я позабочусь об этом». Он взял лист, что-то написал на нем и протянул нам. «Объяснительное для мастера Антрис», пояснил ректор. А теперь, свободны. Я распоряжусь предупредить остальной педагогический состав о вашем виде. Ректор сделал движение рукой и полог спал. И чтобы завтра явились на занятия в нормальном состоянии, строго крикнул он. От неожиданности я даже подпрыгнул. Вам все ясно? Да, мастер. Хором ответили мы, уже находясь в коридоре. Я слегка ткнул парня локтем в бок и засмеялся. «Вот видишь, ничего страшного». Орлин сделал шаг в сторону и недовольно посмотрел. «Ты ведь изначально так задумывал, верно? И что это у тебя за отношения с мастером Анрис?» «Да так, просто знакомы». Пожал я плечами с невозмутимым видом. «Мы оба королевских кровей, а еще она была у меня репетитором пира. Мы прошло до кабинета молча, и лишь возле двери Орлин перегородил мне дорогу и, пряча глаза, буркнул спасибо. Да пожалуйста, сделать двух сильных магов своими должниками дорого стоит, хотя, не буду врать себе, просто помогать тоже иногда приятно. Глава 27, интерлюдия. Илидиль сделала глубокий вдох и взмахнула руками. Первые опавшие листочки закружились в воздуховороте и начали подниматься вверх. Суть упражнения – делать все гладко и плавно, красиво. Вихрь не должен быть слишком сильным и шуметь, а листья трепыхаться по сторонам. Девушка никогда не планировала заниматься боями, гораздо интереснее театральные постановки с невесомыми муляжами. Театр Китаран славился на всю страну, труппу приглашали на многие праздники и платили хорошие деньги за выступления. Эта занятость считалась вполне достойной, ведь что плохого в том, чтобы дарить эльфам красоту? Диль, мужской голос заставил девушку вздрогнуть. Листья разлетелись в стороны, а плавный поток словно взорвался, обдав все вокруг мощным ветром. «Прости, что помешал», Арвандер Китеран подошел ближе. «Не переживай, дядя», девушка виновато опустила глаза. «Здесь я мастер». «Простите, мастер Арвандер, ты взяла слишком плотный поток энергии», нравоучительным тоном сказал мужчина, поднимая вверх такой же воздуховорот с листьями. «Это слишком расточительно и непрактично. В данном случае твоя задача как мага помогать воздуху двигаться в нужном направлении, а не брать его полностью под контроль. Видишь?» «Да, мастер Арвандер». Мужчина опустил руку, но поток продолжал двигаться вверх, постепенно сбавляя скорость. Диль видела, что мужчина уже перестал контролировать листья, но те продолжали свое плавное движение. «Ну почему у нее так не получается, несмотря на все старания? Разве ты не должна тренироваться с Адмиром?» Вопрос дяди застал девушку врасплох, ведь она так ничего и не сообщила ему, хоть и была должна. «Он сегодня не смог», — попыталась она отмазаться. «Я ведь знаю, что это не так», — голос учителя был как всегда нейтрален. «Может, ты сама все расскажешь?» «Ну конечно, вот почему он пришел сюда, хотя никогда этого не делал. Но как делиться настолько личными переживаниями с всегда холодным дядей?» Илидиль не знала. Это было для нее слишком смущающе. Девушка не понимала, как настолько улыбчивая и открытая Иланая могла быть счастлива в браке с ним. «Принц больше не желает тренироваться со мной», и Лидиль смотрела в траву, боясь поднять взгляд на мастера. Пальцы сами потянулись мять ткань школьного форменного платья. «Уже лучше. Он сам тебе это сказал?» «Да. У тебя есть предположение, почему его мнение изменилось?» «Я повела себя слишком настойчиво». «Настойчиво?» В голосе мужчины чувствовалось легкое удивление, так что девушка мельком глянула на него. «Что ты имеешь в виду?» «Я повела себя как его невеста, и ему это не понравилось». «Но ты и есть его невеста, знаю, но я лишь попросила уделять другим девушкам меньше внимания, чем мне, а он назвал нашу помолвку фиктивной, и что он будет встречаться с кем захочет, и когда захочет, и меня это не должно волновать». Повисла пауза. «Ты ведь говорила об этом с Фаилой, это был ее совет», тихо проговорила Дель. Снова пауза. «Возможно, тебе стоит спросить совета у других своих подруг. Слышал, ты популярна в группе. Но разве я могу довериться в таком личном вопросе кому-то не из дома Китаран? В данных условиях, вполне. Полагаю, твои подруги могут оказаться куда опытнее Фаилы в подобных вопросах». «Спасибо, дядя. Я воспользуюсь твоим советом». Илидиль, в его голосе слышался упрек. «Спасибо, мастер», девушка уважительно поклонилась. «Раз уж ты все равно здесь одна, я оставлю компанию. Продолжай тренировку». Как бы Дель не было неловко после произошедшего разговора, она последовала просьбе дяди и уже была готова к куче замечаний с его стороны, ведь в этом был весь Арвандер Китеран, лучший учитель анима во всем королевстве. Не успокоится, пока ученик не начнет делать все идеально. Пов. На следующий день я заплел волосы в более низкую прическу, отчего бритую часть головы не было видно. Арлин так вообще пришел весь закутанный как Мейн, на занятиях даже капюшон не снимал. А еще, он начал со мной здороваться. Единственным из всех студентов, несмотря на произошедшую вчера историю, на кружок пришли все, кто хотел, в том числе Кайлины. Разумеется, с нее плата уже не бралась, собственно, как и с Сильмары. Эта девчонка совсем с катушек слетела и стоило мне к ней подсесть, как залезла на колени, обхватывая рукой шею. Я завис от такого поведения, правда, ненадолго. Понятно, чего она хотела, но я просто принялся ее щекотать, после чего усадил рядом и прижал к себе левой рукой, чтобы пресечь попытки вернуться на колени. «Показывай давай, что у тебя», — потянулся к листку бумаги и глубоко вздохнул. «Ну почему им так сложно понять действия с дробями?» В это время женская ладошка коснулась моей ноги, а потом поднялась выше. Так, я перехватил ее руку и встал, заняв место у Сильмары за спиной, буквально нависнув над ней. Волосы девушки приятно пахли вишней. «Пиши, 1/12 плюс 5/6, какое число делится и на 12, и на 6?» Вместо ответа она захихикала, качнулась в бок и привстала, чтобы поцеловать меня в щеку. Сделала это так быстро, что я даже не успел среагировать. В ответ снова принялся щекотать ее. «Если не будешь слушаться, я больше не буду помогать тебе», в полушуточной форме сказал я. «Хорошо, хорошо, а если я смогу решить, ты меня поцелуешь? Если сама без подсказок все 5 примеров, то да, но тогда больше не проси помогать с ними». «Так нечестно», надулась она и уставилась в бумажку. 12. «Вот и решай дальше. Если общий знаменатель 12, то что делаем с 6? Отнимаем?» С осторожностью сказала она, медленно поворачивая голову ко мне. «Нет, делим, а дальше прибавляем», радостно воскликнула она. «Нет, умножаем, а потом суммируем. Давай, решай». Она играет, или действительно не понимает. В прошлый раз ведь то же самое было. «А если решу, можно будет посидеть у тебя на коленях?» Она смотрела на меня с улыбкой. «Кареллан, серьезно?» «Нет, но мне нужна мотивация. Давай тогда скажу брату, чтобы он учил тебя, но я хочу, чтобы это был ты. Тогда не балуйся и решай. Сильмаре, ты ведь старше меня на год, а ведешь себя. Называй меня Силь, пожалуйста, мне так будет приятнее. Я подумаю над твоим поведением и потом решу. Ты вообще сюда играть пришла или учиться? Увидеть тебя. Ты и так можешь видеть меня в школе, но это другое. Решай давай». Я потрепал ее по волосам и отошел, потирая виски. «Ты ей нравишься», шепнула Кайлины. «Если думаешь, что мы здесь и будем против, то ошибаешься. Дело не в этом. Она сестра моего друга». Зыркнул я на нее из-под лобья. «А ты у друга спрашивал, может он и не против. Как-то ведь она попала сюда». «Ну да, Рейн попросил у Марминда. А ведь действительно, зачем? Сам Индрин прекрасно справлялся с дробями и математикой в принципе, мог бы и поучить ее лично». «Смотрю, ты начал думать в верном направлении», улыбалась она, смотря на меня. «Я пойду тогда, выполню домашку, а ты проверишь». «Ага», протянул я и посмотрел на Силь, что уже сидела ровно и со сосредоточенным видом решала примеры. А ведь в первые дни она была гораздо серьезнее и скромнее. Интерлюдия. Кайлина направлялась в библиотеку за справочником, когда ее окликнула Сильмаре. Девушка остановилась и с удивлением посмотрела на второкурсницу, твердой походкой спешащую к ней. «Доброго вечера», сказала она и замерла. От уверенности юной Ракант не осталось ничего буквально за секунду. «Да вроде только что виделись», Кай пожала плечами. «Простите, можно задать личный вопрос?» «Простите, с чего вдруг такая честь?» Девушка удивленно приподняла бровь. «Обращайся на ты, все же ты из высокого клана, а я низкого». «Но, на территории школы», неуверенно начала Силь. «Это лишь условности», прервала ее четверокурсница. «На деле всегда помним, кто мы есть. Ты ведь что-то хотела спросить у меня?» «Да», Силь разволновалась еще сильнее. «Ты ведь вы с Адмиром встречаетесь? С чего ты взяла такую глупость?» Засмеялась Кай. «Но ведь, мы относительно близки, не спорю. Но все же, лишь друзья. Так что не волнуйся, мы не конкурентки за его внимание», улыбнулась она. «Можно тогда попросить тебя?» «Девочка, успокойся», хихикала Кайлины. «Не нужно так волноваться. Научи меня, пожалуйста». Силь зажмурилась. «Чему?» Удивилась Хелисандаран. «Нравится мужчинам. Пожалуйста». Четверокурсница по-доброму рассмеялась. «Почему ты считаешь, что я в этом мастер. Я ведь вижу, как уверенно ты держишься с ним. С Адмиром, что ли? Так и ты сегодня вела себя достаточно напористо. Но, я ведь все равно делаю что-то не так, а он мне очень нравится. Пожалуйста, помоги. Силь вежливо поклонилась. Я заплачу. Или проси, что хочешь. Кайлина вздохнула. Не нужны мне твои деньги. Но все же дам совет. Не веди себя как ребенок. Не всем мужчинам такое нравится. Адмиру так точно. Но что же мне делать? Ничего, девушка пожала плечами. Но, не пойми неправильно, прервала ее Кай. Я вижу, что ты влюблена. Но уверена ли, что действительно хочешь этого? Адмир любит многих девушек, если ты понимаешь, о чем я. Уверена, что хочешь стать одной из многих. Да, так быстро ответила, удивилась она. Неужели твои чувства настолько сильны? Да, я готова на все. Если слухи о вас, можно мне стать третьей? Ой, прости, я такую чушь несу. Просто я не знаю, что мне делать. Силь была готова провалиться под землю со стыда и от волнения заикалась. Она чувствовала, как горела ее кожа. Для начала, Кай приподняла ее подбородок своими пальцами, чтобы заглянуть в лицо. Полюби себя. Никто не полюбит того, кто сам себя не любит. Но я люблю себя. Кай цокнула языком. Нет, не любишь. Она отрицательно покачала головой. Ты так зациклена на принце, что забываешь о собственной гордости. А ведь она у тебя есть, я вижу. Я прости. Силь была слишком смущена, чтобы продолжать разговор, так что просто сбежала. Она даже сама не заметила, как оказалась в саду, где поспешила спрятаться за кустом и дать волю слезам. Пов, девушки уложили оба матраса со своих кроватей на пол, так было гораздо удобнее разместиться троим. Как же я был счастлив, смотря в потолок красными глазами на все эти символы. Если бы не они, на стон избежалась бы вся общага. Зачем ты это сделал? Голос Деси вывел меня из воспоминания о только что произошедшем между нами троими взаимодействии. Сделал что? Не понял я, но девушка провела ладонью там, где не было волос. А это? Просто, пожал я плечами, чтобы посмеяться. Иногда ты ведешь себя совсем несерьезно, подала голос Кай. А вас двоих это так смущает, что ли? Нет, наоборот. Нам все равно, добавила Деси. Вот и мне тоже, улыбнулся я. На многие вещи мне все равно. Особенно правила, хихикнула Кай. Правила скучные, поддакнул ей с улыбкой. Слушай, Кайлине приподнялась на локтях и посмотрела на меня с ухмылкой, будто что-то задумала, а тебя хватит сразу на троих? Было бы неплохо, наверное, но я откажусь. Почему? Удивилась она. Вас двоих хватает с головой, а секс это не та область, где бы мне хотелось использовать ману на постоянной основе. Все же, я занимаюсь им ради удовольствия, а не чтобы ставить рекорды или кому-то что-то доказывать. Неужели даже попробовать не хочешь? Прищурилась она. Эй, ты что, кого-то нашла? Деси приподнялась на одном локте. Возможно, она заговорчески подмигнула мне. Не против глянуть, как три девушки удовлетворяют друг друга, признался я, любопытство ради. Двоих-то уже видел. Ну так что, я ее знаю, обратилась Деси к Кай. Не думаю, хоть она из факультета целительства. Твоя однокурсница, удивилась Дессиэль. Говори, я всех знаю. Не совсем, она со второго курса. Эти слова мне не понравились, как и взгляд, обращенный на меня. Сильмаре Эракант, Кайлины. Возмущенно воскликнул я и сел, чтобы строго посмотреть на нее сверху вниз. Ты ведь знаешь, девушка лишь закатилась звонким смехом от моей реакции, а Деси перевела на нее задумчивый взгляд. Тогда мы побалуемся втроем чисто женским коллективом. Делайте что хотите. Я поднялся и подошел к своим вещам, чтобы одеться. Что, ты даже не захочешь посмотреть? До завтра, махнул я рукой и сделал несколько быстрых движений пальцами, чтобы отпереть самопальный магический замок на двери. В коридоре уже было темно, так как каждый маг должен был уметь пользоваться светлячком либо его аналогами. Нечего по ночам разряжать казенные осветительные артефакты. Пов, утро восьмика, выходной. Уже сегодня я смогу отправиться домой во дворец и заполучить банку мази для роста волос. Ну и выслушаю нравоучительную лекцию от отца, наверное, тоже. Но сначала надо было переговорить с Индарейном, так как будить его вчера вечером было уже слишком. Рейн, зачем ты попросил Раниса записать свою сестру ко мне на репетиторство? Ты ведь и сам неплохо учишься и мог бы ей помочь. Парень внимательно посмотрел на меня. Она сама попросила, почему-то нахмурился он. А что, твоя сестра, понимаешь, столько думал об этом разговоре, а в ответственный момент растерялся. Она липнет ко мне. липнет. Его лицо выражало непонимание. Она ведет себя со мной так, будто хочет переспать. Ты можешь поговорить с ней? О чем? Уж что? А подобного ответа я никак не ожидал. Чтобы она так не вела себя, неуверенно ответил я. Он отложил вещи, которые складывал в сумку, и внимательно посмотрел на меня. Она недостаточно красива для тебя? Что? Да вообще не в этом дело. Она же твоя сестра. Как я могу шпилить сестру своего друга? Можешь не переживать об этом. Я не против. Даже наоборот. Он вернулся к сбору сумки все с таким же серьезным видом. Почему он так ведет себя? Будто мы о посторонних вещах говорим, а не о его младшей сестре. Я подошел к нему и положил руки на плечи, привлекая к себе внимание. Парень вопросительно посмотрел на меня. Ты ведь знаешь, у меня сейчас есть десекай, и я не хочу менять двух на одну. Так не меняй, в чем проблема? Рейн, ты что, не понимаешь? Твоя сестра может стать лишь одной из трех любовниц, которых я буду трахать время от времени. Никаких серьезных отношений и возможного совместного будущего, только секс. И, он движением плеч смахнул мои руки и поднялся на ноги, становясь выше. В этом есть какая-то проблема, сказал же, я не против. Его голос был тверд, а сам он спокоен. Просто отвернулся, ошарашив меня своим ответом и направился к двери. Но я против, крикнул ему вслед. Он остановился и будто задумался, после чего посмотрел на меня. Почему? Как ты вообще можешь об этом спрашивать? Она твоя сестра, ты мой друг. Сильма Рэй просто не может быть одной из списка временных любовниц. Пусть будет непросто, пожал он плечами. Рейн, мне 17. Я слишком молод для серьезных отношений, но достаточно взрослый, чтобы относиться к тебе и твоей семье с уважением. Как ты не понимаешь? Если я и пересплю с Сильма Рэй, то только если действительно полюблю ее и надумаю жениться. До тех же пор она для меня как младшая сестра, которую при необходимости буду защищать, но ничего большего. Поговори с ней, объясни это. Лицо Индарейна изменилось, будто я сказал что-то очень обидное и расстроил его. Он отпустил сумку из рук, и та упала на пол. Сам же парень начал надвигаться на меня. Рейн, ты чего? Напрягся я, и покров появился сам собой. Но парень просто обнял меня и очень тихо сказал спасибо. Я поговорю с ней. Он отстранился и посмотрел на меня. Ты настоящий друг и достойный принц. Не понял. Так ты и не хотел, чтобы я спал с ней? Я ошарашенно посмотрел на него. Да, это была ее просьба. Я не мог отказать. Я окинул его подозрительным взглядом. Ну, не был он похож на эльфа, которым бы могла манипулировать младшая сестра, еще и в таком деликатном вопросе. Да и взгляд отводит, будто лжет. Ты ведь что-то не договариваешь, верно? Я недоверчиво прищурился. Он виновато улыбнулся. Ты догадливый, но можно оставлю это в тайне, как знаешь, пожал я плечами. Но снова повторю, ты можешь мне доверять. Прости, я не готов открыться. Это слишком личное. И еще раз, спасибо тебе. Может, уже пойдем? Не стоит опаздывать на тренировку с мастером Этрианом. Я кивнул и взял свою уже собранную сумку. Глава 28. Интерлюдия. Смотри, кто пришел, усмехнулась Ринаэль, беря за руку и Лидили прижимаясь к ней. Свободной ладонью прикрыла рот и прошептала. Как ты вообще могла терпеть ее столько лет? Дель нахмурилась. За последние дни все перевернулось с ног на голову, и когда-то любимая подруга превратилась в злейшего врага. Девушке казалось, что у нее открылись глаза, ведь Фаила всегда ей завидовала. Как она могла раньше этого не замечать? И тот совет сделала специально, чтобы разрушить ее личное счастье. Дочь дома Китаран сидела на густой траве в парке школы вместе со своими новыми подругами Ринаэль и Алагаис. В отличие от Фаи, они являлись представительницами высоких домов, то есть одного с Дель социального уровня. Девушки взяли с собой книги и делали уроки вместе, хотя скорее просто трепали языком о женских делах и ели фрукты. Иллидель, пожалуйста, Фаила остановилась в 3 метрах от Иллиди, представительниц высшей аристократии. Нам нужно поговорить. Лицо девушки изображало раскаяние, ведь она действительно не ожидала подобного негативного развития событий и корила себя за это. Фаила нашла Дель в слезах и сама была в шоке от того, что произошло. Она не могла и слова сказать в тот момент на обвинение в свой адрес. С того момента Китаран ее демонстративно избегала. «Мне ни о чем с тобой говорить», — холодно ответила та. «Дель, не смей меня так называть», — тут же оборвала ее девушка. «Ты навсегда потеряла это право». «Пожалуйста», — голос Фаи упал, она опустила глаза. «Мы отойдем ненадолго», — сказала Ринаэль, поднимаясь на ноги и оставляя свою книгу. «А ты пока объясни этой выскочке, кто она и где ее место. Алагаис нежно провела Дель по руке, привлекая ее внимание, а когда та повернулась, то ободряюще улыбнулась. Китран кивнула, и ее подруги ушли. Фаила уселась на ноги, поджав пятки, так полагалось по этикету, если Элиди перед представителем младшего дома сама сидела на земле. «Элидиль, я виновата. Это я и так знаю», — грубо прервала ее девушка. «Переходи сразу к делу. Что тебе нужно? Я не хотела, чтобы все так вышло. Пожалуйста, прости меня», — Фай коснулась лбом травы в поклоне. Тянулись секунды. 10-20. «Никогда этого не будет», — голос Элидиль был пропитан пренебрежением. «Жаль, что мои глаза на твою суть не открылись раньше. Тогда всего этого можно было избежать. Не говори так, пожалуйста», — Фай выпрямилась, но головы не подняла. Ей было слишком тяжело смотреть на ненависть в глазах той, которую буквально вырастила. «Я всегда любила тебя и была на твоей стороне. Я никак не могла и подумать, что Адмир отвергнет тебя из-за такой мелочи. Уходи. Хотя бы скажи, что мне сделать, чтобы заслужить твое прощение. Ха, неужели ты и правда еще на что-то надеешься?» Губы Делли скривились в усмешке. «Забудь об этом, ты мне больше не нужна, как и твоя лживая дружба. Я выросла, Фаилы, и больше не являюсь тем наивным ребенком, манипулировать которым ты привыкла за эти годы. Уходи, я больше не желаю тебя видеть, никогда. Не будь так жестока, умоляю. Загляни в мои помыслы, они чистые и всегда такими были». Она расставила руки, обнажая душу и становясь уязвимой. Девушки не раз открывались так друг перед другом для облегчения ментальной связи. «Ради всего того, что мы пережили вместе. Я ведь всегда была рядом и поддерживала тебя. У меня никогда не было личной жизни и стремлений, только ты. Я всегда жила только ради тебя. Ты не можешь все это так легко перечеркнуть». Элидиль на это лишь печально улыбнулась. «Так вот в чем дело», — покачала она головой. «Ты всегда винила меня в том, что я забирала твою жизнь, верно? Так возрадуйся, ты свободна. Я аннулирую клятву». Волосы Элидиль словно наэлектризовались, она прикрыла глаза, сосредоточившись на внутренних потоках магической энергии. «Я, Элидиль Китран, разрываю контракт вечной дружбы с Фаилой Кетельсайн. Да будем мы обе свободны от обязательств по отношению друг к другу». «Нет, ты не можешь так поступить», — последняя Фай сказала уже шепотом, с ужасом смотря на свои руки, окруженные серой аурой. Та появилась лишь на секунду, но была вполне заметна. Девушка была настолько ошарашена, что даже не успела прикрыться, и нить клятвы оборвалась с характерным звоном в ушах. Она не смогла отказаться от нового заклинания, и оно автоматически применилось. Парные клятвы, такова их особенность. Придя с открытым сердцем и душой к теперь уже бывшей подруге, она надеялась, что та оценит ее поступок, но в итоге получила эту ментальную пощечину. Годы совместных игр, девичьих переживаний и глупых мечт канули в небытие. Никогда и ни с кем Фаила не была настолько близка, даже с родителями. Да что уж там, у нее и друзей то никогда не было. «Дель, уходи», — холодно ответила та. «Надеюсь, что больше никогда тебя не увижу. Тем более, нас уже точно ничто не связывает. Отцу и дяде сообщу, что аннулирую договор с тобой». Не чувствуя ног, Фали поднялась и направилась прочь. Где-то в глубине души она надеялась на свободу, но что теперь с ней делать? Когда вся жизнь была завязана на одном эльфе и даже родственники прочили службу, связанную с ним же, что дальше? Элидиль ощущала чувство вины, будто она что-то сделала не так, и это ей не нравилось. Разве не очевидно, кто здесь предатель? Вот и незачем переживать. Решила вопрос со своей бывшей служанкой, поинтересовалась Ринаэль по возвращению. «Рина», — Алагаис посмотрела на нее с осуждением, — «не служанка, а компаньонка». «Да какая разница», — отмахнулась та, смотря на Дель. «Ты права, это не так важно», — поддержала мнение новой подруги Китран. «И да, вопрос я решила. Надеюсь, она наконец-то действительно все поняла и больше не будет меня беспокоить. Не понимаю, как она вообще после такого смеет с тобой разговаривать», — пожала плечами Рина. «Стать причиной размолвки помолвленных, это еще умудриться нужно. Говорю тебе, точно не случайность. Мне так жаль, дорогая», — она приободряюще сжала ладонь Дель. «Не волнуйся, мы тебя всегда поддержим», — кивнула Алагаис, беря вторую ладонь девушки. «Спасибо вам», — искренне поблагодарила та, улыбнувшись. «А знаешь что?» — Ринаэль заговорчески посмотрела на Дель. «Кажется, я знаю, как можно попытаться исправить ситуацию. Нужно вызвать ревность Адмира». «Верно, Алла? Хаэм, а это и правда может помочь», — задумчиво кивнула Алагаис. «Гордость принца наверняка будет ущемлена, если он увидит тебя с кем-то другим». «Именно», — воскликнула Рина, — «только действовать нужно мягко, а не в лоб, иначе он может догадаться, что это провокация. Сначала пусть думает, что это просто знакомый, а потом...» «Дель, у тебя ведь скоро день рождения, верно?» «Да, 35-й Вилен, еще и восьмик, выходной». Девушка радостно захлопала в ладоши. «Раз ты все еще невеста Адмира, попроси организовать праздник прямо во дворце, а потом первый танец своего совершеннолетия отдай другому парню. Это точно нанесет оскорбление гордости принца», — закивала Алла. «Даже если он сам отнесется к этому холодно, королевская семья не даст так просто стерпеть подобное. И чем дольше он будет думать об этом, тем больше вероятность появления чувств. Мужчины те еще собственники. Думаете?» Дель неуверенно посмотрела на девушек, сначала на одну, потом на вторую. «Говорю тебе, король наверняка прикажет сыну наладить с тобой отношения, ведь будет задета честь Дейринов. Но разве будешь мил насильно?» Еще больше смутилась Китаран. «Главное, начать». Рина погладила ее по плечу. «Чем больше он будет пытаться добиваться тебя, тем ценнее будешь становиться. А там и любовь появится, вот увидишь. Как вообще можно не полюбить такую красивую добрую девушку? Наверняка он посчитал тебя слишком доступной для себя, потому и не понял, какую жемчужину упускает. Ну раз вы так думаете, ой, но кто будет тем парнем?» Испуганно воскликнула Дель. Ее подруги переглянулись и засмеялись. «А разве ты не догадываешься?» — поинтересовалась Алла, но Иллидиль лишь смотрела на нее широко распахнутыми глазами. «Илвертис Сирант, конечно же!» — воскликнула Рина. «Он ведь давно пытается привлечь твое внимание, неужели ты не заметила этого?» Но Дель смутилась. Внимание парней она никогда не воспринимала в романтическом плане, тем более в школе. Прочтя множество книг, где описывались высокие чувства, она сама ждала их появления у себя. Адмир — первый парень, что запал ей в сердце. Он оказался куда красивее своего детского портрета. А еще он был добрым и открытым, вел себя не так, как все, кого она знала. Даже относительно низкий рост недолго огорчал ее. Внезапная помолвка воспринималась как знак свыше, а размолвка лишь испытание их любви. Все совсем как в романтической истории, и сейчас Дель должна проявить свое женское коварство, ведь именно так добиваются счастья истинные женщины. Илвер ничем особо не выделялся, самый обычный парень, вежливый, улыбчивый, он вел себя как и другие ее поклонники прежде. В нем не было той открытости и необычности, как у Адмира. Хотя, какая разница, он лучший водник стихийного факультета, к тому же наследник высокого дома. Начало перечислять достоинства Алла. «Красивый, талантливый, подходит нам идеально. А еще он очень высокий», — подумала про себя Дель, но не решилась сказать это вслух. Интерлюдия. Группа из шести эльфов бежала по лесу вдали от дорог. Лошадей с ними не было, тех они оставили в последней деревне. Эти животные были бесполезны в миссиях против демонов и могли служить для них разве что приманкой, что довольно расточительно. К тому же, передвигаться по густому лесу магам всегда проще на своих двоих. «Привал», — объявил Ларгос, осмотревшись на небольшой поляне. Здесь было все необходимое для временной стоянки. Ровная площадка для костра, ручей рядом и кусты, что могли скрыть их от нежеланных зрителей. Разумеется, после соответствующих приготовлений, дикие животные не боялись дыма костра, так как встречали подобное крайне редко. Элементали же осведомлены о том, что в глуши подобным могут заниматься только разве что маги, от которых всегда стоило держаться подальше. Ну а демоны запахов не ощущают. «Я сегодня займусь разведкой и расстановкой маячков», — объявил кронпринц, и остальные в ответ молча кивнули. Ларгосу нравилось время от времени заниматься рутинной работой, это успокаивало и позволяло освободить голову от навязчивых мыслей. А еще с плеч будто сходила тяжесть, что давило на него постоянно. Груз ответственности за свою страну и клан, имеющий, к сожалению, одно черное пятно, но и это временно. Восприятие парня сообщило о присутствии чего-то разумного, но как бы он ни сканировал окружение, ничего обнаружить не удавалось. Разложенные вокруг маячки также не реагировали на появление чего-то мистического. Вывод напрашивался лишь один. Этот кто-то достаточно умен, либо осведомлен о способностях эльфийских магов. Найдя подходящее место, Ларгос выпрямился и огляделся. «Выходи, я знаю, что ты здесь». Он и не думал вести незваного гостя к остальным, так как собирался расправиться с ним самолично. Кронпринц намеренно отошел от временного лагеря подальше, Ведь что может быть лучше хорошего боя после долгого пути, разве что еда, но она и так будет ждать его по возвращению. Гость вышел спустя несколько секунд, высокий широкоплечий мужчина, что прятал лицо за маской. «Ха!» — вырвалось у Ларгоса. «А я ведь успел поверить, что ты мертв». Мэйн не спешил что-то на это отвечать. Он остался на расстоянии, готовый в любой момент отразить удар или сбежать. «Так и будешь молчать?» — улыбнулся кронпринц, склонив голову на бок. «Ты выглядишь каким-то напряженным. Вы, как всегда, проницательны. Учитывая, что ты не вернулся во дворец, а встретился со мной так далеко от Ильмарина, ты все же был в столице, верно? Узнал мои планы по своим каналам и спланировал заранее эту встречу. Признаюсь, заинтриговал. Я хотел поговорить с вами, со своим бывшим хозяином. Так о чем же?» Он шагнул в сторону Мэйна, а тот отдалился на такое же расстояние, удивив кронпринца. «Ты что, боишься меня? Полагаете, не стоит? Если ты считаешь, что я злюсь, то это вовсе не так. Давай просто перезаключим договор и забудем об этом инциденте. Можешь даже не рассказывать, как так получилось». «Нет», — твердо ответил бывший слуга, и напряжение его стало более заметным. «Нет», — удивился Ларгос, — «зачем тогда ты пришел? Я подумал, что хотел объясниться, но, похоже, дело не в этом. Ну же, я тебя слушаю. Почему вы так ненавидите своего брата, что даже готовы его убить?» Лицо принца вытянулось в недоумении, он моргнул, а потом рассмеялся. «Ты никогда не умел смешно шутить, можешь и не начинать. О, он взялся за свой подбородок, или ты это серьезно? Откуда такие глупые мысли, не расскажешь? Я видел письма, тот наемник их консервировал». Ларгос нахмурился. «Ты все же решил копнуть глубже, хоть я и запретил. Зачем? Неужели за прошедшие годы хоть раз заставлял сомневаться в себе? Нет, вы всегда были осторожны. Но и я не идиот, чтобы после такого времени жизни в эльфийском социуме не начать понимать всю тяжесть тех поручений, что вы мне давали. Убивать эльфов нельзя, это серьезное преступление. Иногда правильные вещи приходится делать не совсем правильными методами. К сожалению, такова жизнь. Я полагал, что ты то понимаешь, потому всегда исполнял мою волю без нареканий, кроме последнего пожелания, разумеется. Не хочешь объясниться по этому поводу? Это ведь был новый яд. Неужели вы не предусмотрели, что я захочу проверить его действие? Поэтому и дал настолько мало. Ларгос пожал плечами. Прежде ты исполнял все не задумываясь. Что изменилось сейчас? Ваш брат бывает убедительным. Да, усмехнулся принц. И что же наплел этот избалованный мальчишка, что заставило тебя усомниться в собственном благодетели? То, во что сложно поверить даже мне. Но тот яд, он ведь приводит к параличу, а противоядие хоть и ослабляет действие, но работает как дополнение и оставляет нижние конечности парализованными. Полагаю, на физическую составляющую Домион также действует. К сожалению, проверить это мне не удалось. К чему такие сложности? Доми, удивился Ларгос, с каких пор ты используешь академическое название структуры? Я умею читать, но чтение не взрастило в тебе логику, иначе не нес бы такую чушь. Давай, знаешь, что сделаем? Ты вновь станешь моим верным сотрудником, и мы забудем все, что ты тут наговорил. Сотрудником? Вы хотели сказать магическим рабом? Мэйн, зачем ты пришел? Неужели не понимаешь последствий подобных обвинений? Я всего лишь хотел, чтобы вы разрушили мои сомнения. Сказали, что не знаете ничего ни о какой переписке, что яд вам дал доверенный эльф, и вы не знали о его истинном действии. Но, похоже, мои надежды были напрасны. Мэйн покачал головой, внимательно следя за внешне расслабленным кронпринцем. Его колени подогнулись, чтобы отпрыгнуть при первой же возможности. И правда, глупо получилось, признался Ларгос. Не ожидал, что ты действительно настолько наивен. Зачем? Вы ведь всегда оберегали свой клан, не втягивали даже младшие дома. Вы действительно заботились о семье. Чем не угодил один из братьев? Он ведь близкий родственник, к тому же ребенок. Ребенок, хмыкнул тот в ответ. Проклятое дитя навсегда таковым останется. Он уже был одержим демоном, якшался с колдуном и ксилтерским отродьем. Ему даже хватило наглости оправдывать врага. Что же будет дальше? Вот увидишь, не только Эмрад, все эльфийские земли хлебнут горя, если эту заразу не искоренить в зародыше. Я лишь хочу срезать коросту и уберечь дом Дарин от позора. Но вы сами имеете в услужении колдунов и не чураетесь их использовать в своих целях. Не сравнивай это отребье с гнойным нарывом на теле благородного клана. Я как доктор, что не боится касаться струпьев, так как иначе не излечить всю болезнь, и ты мне в этом усердно помогал, за что отдельное спасибо». Ларгос протянул руку чуть вперед и рывком оказался рядом с мужчиной, что ошарашенно смотрел на него, не в силах пошевелиться. Он будто телепортировался, но не это поразило Мэйна, а заклинание, что он при всей своей настороженности упустил прямо у себя под носом. Разве можно долго стоять без движения перед Флаосом? Мэйна Ливин не ощущал воздействия, лишь когда попытался отпрыгнуть, понял, что не в состоянии этого сделать. Ноги будто приросли к земле. «Не переживай», он погладил по щеке через снуд мужчину и слегка хлопнул по ней, «больно не будет». Ну разве что вначале чуть-чуть. Он отвел назад согнутую в локте левую руку, пальцы сложил в одну точку, перед которой начали формироваться символы. Но когда оставался последний рывок, чтобы запечатать основное ядро Макзверя, тот извернулся, выскользнув из правой руки, что держало его за шею все это время. Мэйн упал на землю спиной, еще пара движений и он уже скрылся в чаще, сверкая босыми пятками. В ответ на это Ларгос лишь рассмеялся и рванул вслед за беглецом.